Чем больше черных глаз, тем больше переносец. А там до стука в дверь уже подать рукой. Ты сам себе теперь дымящий миноносец, и синий горизонт, и в бурях есть покой. Носки от беготни крысиные промокли, к лопаткам приросла бесцветная мишень, и к ней, как чешуя, прикованы бинокли невидящих меня, смотря каких женьшень. У северных широт, набравшись краски, трезвый, иначе серости, и хлестких резюме, ни резвого свинца, ни обнаженных лезвий, как собственные родни, глаз больше не бздюме. Питомец Балтики предпочитает морзе. Для спасшейся души естественней аппетит. Из уст моих в ответ на зимнее по морде сквозь минные поля, эх, яблочко летит.